Глава 4. Я поцеловала его первое. Так, словно от этого зависела моя жизнь. Хваталась за его губы своими, как за единственную понятную опору в раскачивающемся мире. Цеплялась пальцами за волосы, за одежду и получала такие же горячие поцелуи в ответ. Одним движением Андрей внес меня в номер. За спиной закрылась дверь. Сильные руки подхватили меня, прижали к стене. Наши запахи смешались. Чуткие губы стерли мокрые дорожки с моих щек. Возможно, это обман зрения, но мне опять показалось, что под черной, расстегнутой у горла рубашкой что-то светится. Но попытку ее стянуть Андрей прервал, перехватив мои запястья. Наши глаза встретились. Шепот дыхания. Сбивчивые всхлипы слова. Сильные руки подхватывают меня и несут на огромный диван в центре гостиной, выходящий на крышу террасой. Поцелуи становятся успокаивающими. Зато мои пальцы добираются до оставшихся пуговиц, и в этот раз им никто не мешает. Под рубашкой, правда, есть татуировка. Черная, будто глянцевая. Очертания волка и линии, похожие на те, что входили в защиту, которую неизвестная девушка нарисовала для моего брата. Конечно, она не светилась, но мне очень понравилось обводить рисунок кончиками пальцев. И как подрагивает от моих прикосновений Андрей, каким шумным становится его дыхание, тоже понравилось. «Ты слишком правильный. Я почти ненавижу тебя за то, что ты не воспользовался ситуацией». С узора мои пальцы как бы невзначай соскользнули на рельеф пресса. Уж я-то ситуацией пользовалась на полную. Утро наступило как-то незаметно. С одной стороны, мы успели поговорить, сойти с ума от поцелуев, остановиться в решающий момент, еще поговорить. На моем языке растаял вкус чего-то крепкого, и, кажется, были объятия и несколько часов сна. С другой — все равно слишком быстро. Рядом с этим мужчиной хотелось, чтобы каждое мгновение тянулось до бесконечности. «Итак, тебя удочерили», — повторил Андрей, будто это ему, а не мне требовалось свыкнуться с мыслью. К этому времени он уже успел заказать завтрак, а я воспользоваться его душем. А еще целую минуту простоять в спальне, разглядывая огромную кровать. Но он об этом никогда не узнает. «Если ты сейчас скажешь, что это ерунда, я тебя прикончу», — предупредила серьезно. «Кто угодно, только не он». «Не ерунда, конечно», — согласился оборотень. «Тебе больно. Ты имеешь право злиться. Но все-таки лучше расти в семье, чем в одном из социальных заведений. Поверь, я это точно знаю». «Откуда?» После смерти отца у матери депрессия чередовалась с периодами активных поисков нового мужа. Горько усмехнулся он, отчего у меня что-то внутри ёкнуло. Так что я в разных местах побывал. Прости, почему-то стало стыдно. Собственническим движением он обнял меня за плечи, отчего внутри что-то сладко замурлыкало. Чуткие пальцы пробежали по щеке. Небо. Кажется, я уже принадлежу этому мужчине, со всеми потрохами. Хотелось бы мне знать о нем тоже. «Вы должны все обсудить», — мягко посоветовал Данблаш. «Станет только хуже, если ты начнешь копить в себе такие эмоции». «Пожалуй». «Кого-то другого я бы послала в задницу. Даже с самыми дельными советами. Но тут лишь повернула голову и уткнулась носом в теплое плечо. Оказывается, я могу быть послушный. Позавтракаем, и я отвезу тебя. Продолжил осторожно направлять меня Анри Данблаш. Тебе не обязательно со мной возиться. Он уже видел меня достаточно уязвимой, при том, что знакомы мы меньше недели. Ты не ночевала дома, напомнил он мне. Думаю, будет лучше, если я покажусь твоей семье. Не хочу, чтобы тебе влетело. Неожиданно старомодно. Но стоило мне открыть рот для возражений, как этот коварный тип без особых усилий перевернул меня и впился в губы обжигающим поцелуем, сводящим с ума, заставляющим забыть, кто ты и что. И вот уже мои руки скользят по разгоряченной коже, рисунок опять вспыхивает, а ответные ласки вот-вот проникнут под одежду. Стук в дверь. Третий раз. «Ну и кто там такой настойчивый?» Анри оторвался от меня и шумно выдохнул. Ушло несколько секунд, чтобы его взгляд из затуманенного стал осмысленным. Я заказал завтрак. Мне сразу вспомнил он и пошел открывать. Но если завтрак теперь доставляют в дизайнерских платьях и бриллиантах, то я определенно отстала от жизни. Женщина грациозно обошла тележку с сервированным завтраком, не забыв при этом глянуть на нее, как на досадную помеху, и с достоинством королевы шагнула в номер. Обрадованным Анри точно не выглядел. Тем временем красотка наткнулась взглядом на меня, и ее идеальные брови взлетели в наигранном удивлении. А у меня губы распухли от поцелуев, и одежда не в порядке. «Это что, твоя невеста?» Я встала и нервным движением поправила волосы. «Это моя мать». Андрей встал таким образом, чтобы находиться между нами. «Оу, матерям я никогда не нравилась. Слишком красивая, слишком откровенная, недостаточно скромная». Это так вообще смотрела на меня, как на муравьишку возле своей дизайнерской туфли. Того и гляди, придавит. Нет, я, конечно, помню, что они оборотни, но какого черта она выглядит как модель с обложки журнала? Водопад золотистых волос, идеальная кожа, пухлые губки, гибкая фигура — такая точно не сочтет меня слишком красивой, потому что сама... Дорогой, что здесь происходит? Почему ты задержался? Сквозило в голосе красотки что-то такое, не оставляющее сомнений в том, что Анри ей не очень-то дорог. Меня аж передернуло. Ты должен был убить девчонку, а не спать с ней. Что? Минуту назад я искренне верила, что хуже все стать уже не может. Потрясающая наивность. Почему она до сих пор жива? Чуть больше требовательных ноток в голос. Ты что, не понимаешь, чем чревата твоя ошибка? Я нервно сглотнула. На фоне этой психопатки мама Маурицио просто души во мне не чаяла. Подумаешь, не общайся с этой девушкой. Мия. Анрей смотрел в основном на меня, лишь краем взгляда следил за матерью. Только спокойно. Дай угадаю. От спокойствия я была далека. С первых же звуков сорвалась на шипение. Это не то, что я подумала. Я не причиню тебе зла. Нельзя на него смотреть. Если сейчас позволю себе утонуть в его глазах, уже не выплыву. Чудно. Бросила я и направилась к двери. Мия, стой! Впрочем, задержать меня силой он не попытался. Внутри все сжималось. Нет, несмотря на болезненное открытие, страха рядом с Андреем Данблашем я не испытывала. Ну и кто тут психопатка? Неприятно осознать, что даже всади он когти мне в живот, мои чувства к нему бы не изменились. Но вот его мамаша — совсем другое дело. От одного ее взгляда все внутри леденело. Как интересно. О, она прекрасно видела, как действует на меня. Не удивлюсь, если она на всех так действовала. Похоже, мой мальчик впервые влюбился. Я должна сделать эти чёртовы несколько шагов. «Убирайся отсюда!» — процедил Андрей. «Мия, ты должна меня выслушать». «Но ты же понимаешь, что чувства только приближают неизбежное». С явным удовольствием, растягивая слова, спросила его чудовищная мать. «Девчонка принадлежит проклятию». Сын, похоже, решил ее игнорировать, но не считая следующего взгляда. «Мия, я был честен, когда говорил о своих чувствах». «А что такого ты говорил о чувствах?» Во мне будто невидимая спичка вспыхнула, и огонь поглотил страх. «Только что тебя заинтересовал мой запах». «Стой, подожди!» Но я уже добралась до двери и закрыла ее с другой стороны. Больно, но благоразумно. В конце коридора оглянулась, убеждаясь, что никто меня не преследует. Я утерла мокрые щеки и сорвалась на бег. Ну и дура же я. Если посмотреть на ситуацию без эмоций, Андрей Данблаш мне правда ничего не обещал. Нет, он вроде как ухаживал, но мало ли кто за кем вьется. Это ничего не значит. А я намечтала себе и расклеилась. Притащилась к нему с охапкой чувств. Блин, я готова была переспать с ним. На что угодно была готова. Это же надо так вляпаться. С другой стороны, у каждой девушки должна быть история несчастной любви, особенно у такой бестолочи, как я. Я всегда знала, что влюблюсь в какого-нибудь неподходящего. Это был вопрос времени. Если так вдуматься, Андрей Данблаш не худший вариант. Он не ворует, не принимает запрещенные вещества и не женат на другой. Правда, он собирается меня убить, но у нас хотя бы была прошлая ночь, и она правда стала лучшей в моей жизни. Мы говорили, целовались, он вытирал мне слезы и даже готов был показаться моей семье. Зачем? Зачем ему меня убивать? Неужели из-за того, что я подобралась к старому дому? Может, он скрыт ото всех чарами, а я смогла пройти? Ну и что? Он сам привел меня внутрь, и ничего не случилось. Может, его мать просто сумасшедшая? На этой мысли обнаружила, что не бегу, а иду. Дышать было трудно, но не потому, что я запыхалась. Будто вонючий пакет на голову надели. Пфе. Взгляд метнулся по сторонам. Почему я всегда выбираю дорогу поближе к парку? А там что происходит? Внимание застряло на парковке возле самой линии деревьев. Не то чтобы там прямо сейчас что-то происходило. Женская фигура в странных, испачканных землей лохмотьях пряталась среди машин. Нет, серьезно пряталась. Одновременно она старалась поглубже закопаться в сомнительного вида одеяние, будто пребывание под светом дня причиняло ей боль. Спину омыло холодком. Похоже, это не госпожа Данблаш ненормальная, а у меня едет крыша. Может, мне вообще все привиделось? И не было ни документов об удочерении, ни жуткой мамы Андрея, ни разговоров об убийстве. Мысль успела напугать меня своей реалистичностью, но потом существо повернуло голову в мою сторону. Неестественно маленькую голову с красными углями глаз, спутанной паклей волос и странно серой кожей. Предчувствие, выраженное тем самым ощущением удушья с непередаваемым ароматом тухлятины, усилилось. А она выпрямилась и провела когтями по ближайшей машине. Раздавшийся скрежет пробрался в самую душу и заставил ее похолодеть. Пока же я пыталась отмереть, пугающее создание сбежало, только смазанная тень мелькнула. С удовольствием бы поверила в свое безумие, но искромственная машина полностью опровергла симпатичную теорию. К дому подходила все еще в растрепанных чувствах, но уже без слез на глазах. Три девицы с плакатом меня этим утром скорее порадовали. Не нападут уже на меня на глазах у всех. Впрочем, я слышала, что оборотни при определенных обстоятельствах такое прокатывает. Войдя в калитку, оглянулась, но тот, о ком я думала, не переставая, так и не появился. Не так уж много я для него значила. Другое происшествие тоже занимало голову, но меньше. Так и не решила, должна ли я рассказать о том, что видела. Представляю этот разговор. «Мама, сегодня на улице жуткая женщина драла когтями машину и смотрела на меня светящимися красными глазами. А еще она боялась дневного света и двигалась быстрее оборотня. Мия, ты не ночевала дома, а теперь несешь какую-то чушь. Какие вещества ты принимаешь? Мы сейчас же едем сдавать анализы». «Да, вообще не выигрышно. Лучше молчать и не отсвечивать хотя бы пока. Вот заявит об этом создании кто-то другой, я смогу подтвердить». Приняв решение, толкнула дверь. Старалась ступать как можно тише, но мне никогда не везло настолько, чтобы меня не заметили. По крайней мере, когда это действительно нужно. «Сами на Миростане! Изволь объясниться!» Мама вылетела из гостиной грозовой тучей. «Где ты провела ночь?» Невзирая на строгий тон и всю ситуацию в целом, глядя на маму, я испытала облегчение. В отличие от странной матери Андрея Данблаша, она выглядела на свой возраст. Немного уставшая женщина за 40. Одевалась тоже на свой возраст и в соответствии с временем суток. И эмоции проявляла примерно как другие родители. Как и должно быть. Пока ты живешь в нашем доме и не обеспечиваешь себя сама, придется соблюдать немногочисленные правила. Продолжали меня отчитывать. Например, спать в своей кровати и предупреждать, если где-то задерживаешься допоздна. Небо, я чуть с ума не сошла. Успокойся, я была с другом. Знаю я, где ты была. Я позвонила в патруль и попросила отследить твой браслет. Теперь на меня откровенно орали. Как ты додумалась пойти в отель с мужчиной? Ладно, у тебя не хватает способностей для приличного будущего. Но ты могла бы удачно выйти замуж. При условии, что не забеременеешь в 18 от какого-то оборотня. Хотелось плакать и смеяться одновременно. Кажется, у меня сейчас опять начнется истерика. Я узнала, что меня удочерили. Выговорила медленно и, на удивление, спокойно. Он помогал мне с этим справиться. Не тем способом, о котором ты подумала. До определенного момента все так и было. Мама осеклась на полуслове и прикрыла рот ладонью. Ее взгляд затопило сожаление. Но как? Старый бланк на столе. Я кивнула прямо на этот стол. Такой виноватой никогда ее не видела. «Мия, все нормально, правда? Уже нормально. Только мой мир рухнул. Мне разбили сердце, меня хочет убить мать мужчины, в которого меня угораздило влюбиться. И, возможно, он сам тоже хочет. А еще я видела на улице непонятно что. В остальном все нормально, да?» Но я устала. Я не спала всю ночь. И это было совсем не так приятно, как ты нафантазировала. Так что пойду лягу. Повернулась и, буквально налетела на ошарашенного Даттона, изваянием замершего у лестницы. Кажется, он все слышал. Я прислонилась спиной к закрытой двери своей комнаты. Перевела дух. Все прошло неплохо, но в изменившихся обстоятельствах меня больше волновало другое. Еще подышала. Слез не было, будто их высушила неизвестная магия. Но внутри мое тело горело огнем. Скучаю по своей унылой жизни. Кто бы мог подумать? Ну и что мне теперь делать? Эта дочь может позволить себе выходки из Акидоны, а приемная дочь? Где теперь мое место? Всю жизнь я старалась оставаться с собой, искала способ не быть раздавленной под тяжестью ролей и правил, но теперь... Не должна ли я спросить у родителей, чего они от меня ждут, и сделать это? Благодарности и всякое такое. Кажется, мама сказала что-то про выгодный брак. От одной мысли чуть не стошнило. Не быть мне примерной дочерью. Стук заставил меня отпрыгнуть от двери. Только секунду спустя поняла, что в нее, собственно, и стучат. «Мия?» «Даттон, что тебе надо?» Получилось не слишком дружелюбно. «Поговорить. Открой». Я скорчила закрытой двери рожицу, но ее брат, конечно, видеть не мог. Пришлось прибегнуть к словам. «Настроение не то. Давай потом». «Это важно». Так просто отвалить он, само собой, не мог. «Мия, я все слышал, и мы выяснили главное». «Ты любимчик и единственный сын, а меня подобрали из жалости. Дала волю злости я. Уйди, а? Я тут пытаюсь привыкнуть и осознать. Тренирую благодарность и все такое. Мия, все не совсем так. Просто сгинь!» Шумный выдох. Я никогда не умела сохранять спокойствие. С той стороны тоже горестно вздохнули. «О, да, я вечная проблема. Ничего нового». «Ладно, но я вернусь позже», — согласился на временное отступление мой идеальный брат. Я расслышала его шаги и голос мамы где-то далеко. Рухнула на кровать и закрыла глаза. Идея поспать изначально была провальной. Нет, я честно лежала, свернувшись клубком часа два. Но отключиться так и не получилось. Разреветься тоже. Раскаленная пустыня внутри жгла. Настолько, что перед глазами начали проноситься картинки, потрескавшиеся от недостатка влаги земли. Стоп. Нельзя позволять себе слишком яркие образы. В последний раз, когда я подумала о болячках на языках сплетников, они, правда, появились. Села, убрала волосы, прилипшие к мокрому лбу. Кажется, у меня небольшой жар. В свете этого забраться в пенную ванну было так себе решением. Но где я и где благоразумие? В параллельных вселенных, полагаю. Только зарывшись в розовую пену и надышавшись ее цветочным ароматом, я нашла в себе немного смелости взять в руки мобильный. Сердце сжалось в дрожащий комок. «Так, что тут у нас?» «Пропущенный от Далафы еще вчера. Несколько звонков и сообщения от Маурицио, где он спрашивал, куда я подевалась, и уточнял, не должен ли он был прикрыть меня перед моей мамой, когда она позвонила ему. Я плохо влияю на этого парня». Но прямо сейчас даже порадоваться такому успеху сил не нашлось. 42 звонка от Андрея. Серьезно? 42? Прости, дорогой, я уже отправила тебя в папку «История несчастной любви», а ее выбросила в корзину. Теперь мне надо пережить свою боль. прежде чем удалить это все окончательно. Телефон зазвонил прямо у меня в руках. 43-й. Что-то уязвимое внутри пронзила тупая боль. Я положила телефон на пол, подтянула ноги к груди, уткнулась подбородком в колени и, наконец, заплакала. Растрескавшаяся земля получила, наконец, свою порцию влаги. Небо, что творится в моей голове? Настойчивости Данблаша хватило еще звонков на 10. Психопат. Вот он кто. Я боялась коснуться телефона, будто он раскаленный и мог бы обжечь меня. Вместо этого воспользовалась так кстати обнаруженным на руке браслетом. Патруль. Связаться. Громкий треск. А потом там уронили что-то, и из-за грохота я не разобрала имени дежурного, когда он представился. «Мисс Миростани. Очевидно, у этих браслетов есть какие-то номера. Скажите, если меня попытаются убить, или, скажем, на дом нападут, оборотень нападет, кто-нибудь приедет нас спасать?» Кажется, я кого-то шокировала. Удивленное молчание длилось несколько долгих секунд. «Вам не о чем волноваться. У нас безопасный город. Худшее, что может произойти — драка в баре. Но все-таки, если поступит сигнал об опасности, — настаивала я, — разумеется, к вам прибудет дежурный патруль». Так я и поверила. Однажды уже прибыл. «Отметьте там себе, что покрасневший индикатор уже считается опасностью». «В чем дело, мисс Миростани?» — забеспокоился дежурный. «У вас проблемы? Вам кто-то угрожает?» «Нет». «С чего вы взяли?» «Да, но у меня нет доказательств, и я пока не решила, как ко всему относиться. Вы звоните в службу безопасности голые и требуете защиты», — пояснил ход своих мыслей озадаченный дежурный. «О, черт! Он меня видит!» «Простите», — пробормотала, оглядывая, к счастью, довольно плотную пену. «Это я на всякий случай. Всего доброго!» Прервав связь, я вытянулась в ванне и нервно хихикнула. «Что ж, роль бунтующей младшей сестры мне удается на отлично». Данблаш перестал мне названивать. Легче от этого почему-то не стало. Наоборот, тупая боль теперь занимала еще большее пространство внутри. Помаявшись немного, я решила, что лучшее лекарство — поддержка друга, и направилась к Маурицио. Заодно узнаю про монстра с ногтями и поврежденную машину. Хороший же план. Как ни тянуло пройти мимо парка, я нарочно выбирала самые оживленные улицы. Звонок. Я уже обругала мать одного предателя, но это оказалось Рами, которая мне никогда не звонила и вообще никому не звонила, так что я ответила сразу. «Мия, ты в порядке?» На секунду показалось, что ведьма все знает. «Она же ведьма?» «Понятия не имею, как у них это работает, но пора было привыкнуть». «Да», — ответила как можно беззаботнее. «Сейчас как раз иду к Маурицио. Ты могла бы тоже прийти. Ты должна поговорить с Андреем Данблашем». Не слушая меня, твердо произнесла это ведьма. «Что?» «Блин, чуть не споткнулась из-за нее. Заодно обнаружила, что растительность все-таки притянула меня. Я миновала парк, но шла прямо рядом с владениями стаи, больше напоминающими лес. Нельзя оставлять себя без присмотра. «Просто выслушай его!» Тем временем вещала мне в ухо мелкая предательница. «Ты должна! Вам нельзя быть не вместе!» «Ты вообще чья подруга? Моя или его?» Молчание. Зачем я вообще с ней связалась? Иногда самый безумный поступок — правильный. Ты же сама так чувствуешь. Всегда чувствовала. Именно эта ведьма, как никто, умела говорить с загадками. «Мия, ты должна прийти ко мне в магазин. Сейчас!» «Не смей мне говорить, что я чувствую и что должна». Это почти вырвалось. Но в голове щелкнуло. «Он сейчас там, у тебя», — проговорила свою догадку, сама с трудом веря в нее. «Ну ты и...» Закончить не успела. На другой стороне улицы, как раз там, где уже точно была территория стаи, полыхнул яркий свет. Яркий настолько, что меня чуть не сбило с ног и глаза обожгло. Женщина, которая там шла, пронзительно закричала. Она точно была оборотнем, и она с ужасом смотрела на что-то у своих ног и оглушительно орала. «Мия, что там у тебя?» Андрей забрал трубку у Рами, и в его голосе хорошо считывалось напряжение. «Черт, это больно!» Моргать получалось с трудом. Мне пришлось подойти ближе, чтобы рассмотреть. Кажется, я ругалась вслух. Куда делся мобильный? И как я оказалась рядом с перепуганной оборотнихой? Сама толком не поняла. У ее ног лежало тело. И только по длинным спутанным волосам представлялось возможным определить, что некоторое время назад оно было живой женщиной. Мурашки, магия, вой сирен. Все слилось в размазанную картинку. Трясущуюся в истерике представительницу стаи заслонили с собой трое крепких мужчин. Меня отодвинул в сторону Андрей, который вроде бы был в магазинчике Рами. И вот он уже тут, в гуще событий. Сюда же спешили Далафа, видимо, с отцом. «Как это произошло?» — требовательно спрашивал человек в форме. «Кто обнаружил тело?» Даже находясь в легкой прострации, я почувствовала в нем оборотня, не представляя, как оно получается. Когда же он повел носом, а потом чихнул, почуяв магию, сомнений не осталось. «Ее нашла Даран», — сообщил один из крепких парней. «Она просто появилась!» — всхлипнула оборотниха. «Я не знаю». «Сначала была магия», — вмешалась я. «Яркий свет! У меня до сих пор глаз зажжет!» А уже потом появилась она. Другие сотрудники в форме склонились над телом, почти полностью закрыв его, и что-то там проверяли. «А вы что здесь делали, мисс?» — обратил на меня внимание главный. «Шла». Ответ звучал так, будто я огрызаюсь. «Ко мне шла», — поправил Данблаш. Вспомнив о его присутствии, я попыталась отобрать у него свою руку, но он только сжал ее сильнее. Представитель закона окинул меня таким взглядом, будто говорил: «Все с тобой понятно». «Да, наверное, была магия», — согласилась Даран и обхватила себя руками за плечи. Ее все не переставало трясти. Я не видела вспышки, но, кажется, почувствовала запах. «Не видела? Как такое вообще можно было не увидеть?» Я с сомнением покосилась на бледную оборотниху и пришла к выводу, что мы все-таки очень разные. Почему мне вообще взбрело в голову, что я смогу иметь отношения с одним из них? Черт! Не время сейчас об этом. Запаха уже почти нет. Даже я не могу ничего уловить, отметил совсем молодой парень, который, впрочем, уже носил на форме какие-то отличительные знаки. А потом вдруг глянул на меня и подмигнул. «Девушка в пене. Вряд ли я скоро смогу забыть этот образ. Если его начальство ничего, кроме сваливающегося на голову трупа, не интересовало, то Андрей Данблаш вопросительно приподнял бровь. Одну, выразительно и так аристократично. «Все было прилично», — возмутилась я. «Ты ничего лишнего не видел, но представлял. А еще уверял, что тихая заводь, безопасное место, и ничего страшнее драки тут случиться не может», — напомнила мстительно. Моего собеседника отвлек коллега. А Данблаш, похоже, понял, что обращать на него внимание я не собираюсь, и решил прибегнуть к словам. «Мия, нам надо поговорить. Я так не считаю. И не собираюсь на него смотреть. То, что сказала моя мать, — ложь?» Я все-таки повернула голову в его сторону и обожгла подлого предателя взглядом. Он болезненно сглотнул и на секунду отвел глаза. Только на секунду. Но этого оказалось достаточно. «Мия, я никогда не причиню тебе вреда». Холодный шелк его голоса немного вибрировал, отчего по коже разбегалось еще больше мурашек. «Верь мне». «Я не могу. Мия». Один из служителей порядка отодвинулся в сторону, и мое внимание зацепилось за руку убитой девушки. На обожженной коже будто были нацарапаны какие-то символы, смутно похожие на те, что неизвестная обожательница рисовала для моего брата, и в то же время совсем другие. Меня опять начало мутить. Именно этот момент выбрала мама, чтобы появиться. «Самина, если с моей дочерью что-то случилось, на самом деле народу вокруг места преступления собралось уже достаточно много, и ей приходилось проталкиваться». Увидела меня. Спешащий за мамой Датан ободряюще сжал ее плечо. «Ну и напугала ты нас», — сказал он мне, пока с его лица сходила бледность. «Нам позвонили, но ничего толком не объяснили». «Они что, подумали, будто жертва я?» «Небо!» Редкий случай, но мама на мгновение меня обняла. Впрочем, сразу же и отстранилась. Нам всегда было сложно проявлять друг другу эмоции. А тут еще и на публике. Металл. Много металла. Даран пытался охарактеризовать запахи, которые почувствовала. Кровь, много боли и страха, и полынь. Какая-то странная полынь, будто смешанная с чем-то еще. По мне от пальцев ног до макушки прошла дрожь. Чертов Данблаш почувствовал это, переплел наши пальцы и слегка погладил тыльную сторону моей ладони. Я должна как-то привлечь к себе внимание и все рассказать. «Молодой человек, оставьте в покое руку моей дочери», — велела мама Данблашу. «И ее саму тоже оставьте». О, не ожидала, что она может быть против. И сама не знаю, как так получилось, что мы с Андреем обменялись немного растерянными взглядами. «Мам, Самина уже взрослая девочка», — попробовал сгладить ситуацию Датан. «А Андрей Данблаш — сын владельца команды волков. Он из хорошей семьи». Спорное утверждение. «Меня это не интересует. Впервые на моей памяти упоминание «хорошей семьи» маму не впечатлило. Твоя сестра слишком молода для отношений. Тем более с оборотнем». Безумный день. В висках трещало. Меня все еще немного мутило, но я не оставляла попыток следить за работой служителей порядка. Вспышка. «Ну да, где мой брат, там обязательно появляется кто-то с камерой. А тут еще представитель самой загадочной семьи города и труп. Сегодня газетчикам точно есть чем поживиться. Надеюсь, у нас еще будет возможность познакомиться в более располагающих к этому обстоятельствах и ваше впечатление обо мне изменится». Данблаш направил свое очарование на мою маму, но, кажется, оно не работало. «Мия, мы уходим». Прежде чем окончательно выпустить мою руку, Андрей наклонился к самому моему уху и прошептал. «Не флиртуй больше при мне с другими, и лучше вообще ни с кем не флиртуй. Выдержка может подвести, и я просто порву твоего поклонника». «Тебе не кажется, что эта угроза немного устарела?» — сорвалась на шипение я. «Ничуть». Его глаза зловеще полыхнули какими-то совсем темными эмоциями. «Небо, что со мной не так, а?» Только я могла в попытке порвать с парнем случайно продемонстрировать его своей семье. «Самина Мирастани!» — повысила голос мама, отчего ближайший к ней оборотень болезненно поморщился. «Хватит с ним любезничать! Идем!» «Я бы и рада, но...» «Подожди!» Я упрямо не позволила утащить себя к машине. «Я еще не все рассказала!» Мама недовольно поджала губы. «Но поскольку среди стражей закона были оборотни, и они меня сейчас прекрасно слышали, вынуждена была задержаться». Краешком внимания я заметила, что Датан с Андреем отошли на несколько шагов и о чем-то разговаривали. Этого только не хватало. Впервые в жизни пожалела, что я не оборотень с их идеальным слухом. Пришлось подождать некоторое время, пока следователь закончит с главной свидетельницей. Потом он подошел ко мне. «Итак?» Его ноздри еле заметно затрепетали, и весь его облик как бы говорил: «Если солжешь, я сразу узнаю». Сегодня утром я кое-что видела. Сбивчивый рассказ занял не более 3 минут. «Могла ли это быть она?» Оборотень кивнул на труп. Пришлось заставить себя снова туда посмотреть. Я пожала плечами. «Не знаю». Он дал распоряжение выяснить насчет поврежденных машин в том районе и записал мои данные. После чего мама все-таки увезла нас с Датаном домой.